Глава 11. Вот так вот и палятся самоуверенные шпионы-самоучки, выдав себя нелепой фразой, которую сочли верным паролем, получив неожиданные ответы, растерявшись или позволив противнику увидеть свое лицо. Я собрался было шарахнуть мужика разрядом прямо здесь. Сейчас-то он точно со мной никуда не пойдет. Но что-то меня остановило. Может, выправка человека в штатском, может, та сила, с которой он меня схватил, а может, что-то смутно знакомое в чертах лица. Такое ощущение, будто я его раньше видел. Сдержав первый порыв, я был рад, что так поступил. «Мы считали, что вы погибли», — шепотом продолжил человек, отпустив меня и отойдя на шаг. «Будь он шпионом Успенского, схватившим меня за руку, точно не стал бы отпускать». «Кто вы?» — спросил я. «Извините, вы верно меня не узнали. Я был в отряде Константина и участвовал в операции у особняка Смирновых». «Черт, точно! Вот почему его лицо мне знакомо. Свой!» Меня тут же отпустило напряжение. «Значит, Костя, решив, что я погиб, либо заподозрил, что все не так просто, либо решил выполнять свои обязанности до конца и отправил людей присматривать за домом Ковалевых». «Отлично. Я оценю такую предусмотрительность». «Верно, не узнал. Но теперь вижу. Лицо мне знакомо». «Спасибо», — вдруг поблагодарил меня человек. «За что?» «За то, что не убили без разбора. Я стараюсь этого не делать. Не люблю невинные смерти». «Много тут ваших людей?» — спросил я. «Нас двое», — тут же отрапортовал собеседник. «А кто остальные?» «Предполагаю, люди князя Успенского, раз уж вы об этом спрашивали», — ответил он. «Но мы просто наблюдаем за ними. Видим, что ошиваются здесь и приглядывают за домом. Ничего не предпринимаем. Выследили всех, кто есть, и ведем учет», — усмехнулся военный. «Отлично», — обрадовался я. «Военные не просто так свой хлеб едят. Если они заметили соглядатаев и решили вычислить всех, то наверняка сделали это с лучшей точностью, чем я. У них и понимание есть, где лучше скрыться, и по личному составу на такую операцию знают, сколько народу можно потребоваться. И сколько тут не ваших?» «Пятеро», — ответил собеседник. «Уже двое осталось. Надеюсь, вашего напарника я не того». «Нет, он сейчас идет по другой стороне парка. Обход и наблюдение. Ему сюда еще минут 20 добираться». «Вот и отлично. Значит, у противника осталось всего двое. Надо их найти и обезвредить. Нельзя дать им уйти. Если они не вернутся с задания, тот, кто отправил их, все равно поймет». «Поймет. Но у нас будет больше времени. Если же сейчас кто-то уйдет, через полчаса тут будут толпы наемников. Мне нужно вывести из-под удара княжну Миронову. На главу государства они не посмеют напасть. Тем более исчезновение людей у ее дома еще не означает, что она к этому причастна». «Хорошо», — согласился военный. «Один из наблюдателей сейчас слева от нас в 300 метрах. Он ходит по одним и тем же аллеям. Его легко сможем взять. Последний — смотрящий. Он следит за всеми. И если троих вы уже устранили, то он может всполошиться. Значит, начинать следует с него. Где он?» «В машине. Черная легковушка в правой части парка. Я покажу». «Только не светимся», — предупредил я. «Просто покажешь мне машину, чтобы я не ошибся. Дальше я сам. Если сможешь, задержи последнего, чтобы не убежал. Буду признателен». «Идет». Мы пошли на расстоянии друг от друга, но параллельными курсами. Идти пришлось 10 минут. Зато та часть парка оказалась абсолютно неосвещенной, да и народу не было от слова совсем. Мой провожатый, проходя мимо припаркованного на обочине автомобиля, кивнул, указывая на цель. Я подошел ближе и заметил внутри человека. Он сидел и делал вид, что просто смотрит в окно. Как же плохо, что машины на аквамариле не издают звуков. Я даже не мог понять, включено зажигание или нет. Точнее, правильнее будет сказать, запитаны цепи. В любой момент автомобиль мог сорваться с места и скрыться за поворотом. тогда его уже не догнать. Я сделал небольшой крюк, чтобы подойти к машине сзади. Хорошо еще, что вдоль обочины шел тротуар, и я мог притвориться прогуливающимся. Хотя какому идиоту может прийти в голову гулять по темному неосвещенному парку в такое время? Вот и моя цель подумала точно так же. Не успел я приблизиться, как машина сорвалась с места и рванула вперед с пробуксовкой. Твою ж мать! Но нет, нельзя дать ему уйти. Я выставил вперед кулак, и ветвистая молния проскочила между мной и задним стеклом автомобиля. Стекло тут же испарилось при попадании разряда. Прошло около секунды, пока глаза привыкали к темноте после яркой вспышки. За это время автомобиль преодолел еще сотню метров. Пришлось выцеливать. Вторая молния вошла внутрь салона. Машина вильнула, резко сменив направление движения, и, не тормозя, врезалась в толстый ствол дерева, тут же замерев. С ветвей на крышу обрушилась целая гора снега, погребя под собой и авто, и водителя. Я бросился следом, но бежать было довольно далеко. Пока я бежал, заметил, что по корпусу машины забегали сиреневые разряды, сначала еле заметные. Они разрастались с огромной скоростью, пока не покрыли собой все авто. С этого расстояния я видел, что тот, кто сидел за рулем, застыл в кресле и не двигался. Видимо, был без сознания. Я чуть замедлился. Разряды уже выстреливали на метр, а то и два от машины. Мне они вряд ли доставят проблем. Все же их источником явно был аквамарил. Судя по всему, я угодил своей молнией в гнездо с кристаллом. Не успел я полностью остановиться, как кристалл рванул. Взрывом вынесло оставшиеся стекла машины, а заодно и останки водителя, разбросав осколки и ошметки до соседних стволов. Взрывной волной сорвало снег с ветвей окружающих деревьев и аккуратно присыпало все это безобразие. Так что картина стала выглядеть вполне буднично. Ни подпалин, ни крови. Все бело и мирно. Выжить после такого невозможно, так что я развернулся и побрел обратно. Пусть потом эксперты выясняют, что тут произошло. Я вернулся в то место парка, где мы встретились с наблюдателем от военных. Поискав глазами своего знакомого, я обнаружил двоих, склонившихся над третьим. Подбежал к ним и облегченно выдохнул. Мой товарищ был жив. Рядом с ним стоял, видимо, тот второй, что обходил парк. На снегу лежал труп соглядатая от князя Успенского. «Что с ним?» — спросил я. «Что-то сделал с собой. Мы попытались его задержать, так как он был последним, то думал, может, удастся допросить», — произнес военный. «Ясно». Я чуть наклонился над трупом. «Похоже, яд. Я такое уже видел. Что с ним делать?» «Избавьтесь», — коротко ответил я. «Хотя...» Я вытянул вперед ладонь и коротким разрядом превратил труп в горку пепла. «Так вам будет проще». Военные переглянулись и принялись собирать то, что осталось от трупа, в какой-то бумажный пакетик, вынутый из кармана. «Отлично. Кажется, здесь мы закончили». «Макар?» — раздалось позади. Я не успел обернуться, как у меня на шее повисла Олеся. Как она подошла незаметно и так близко, не представляю. Я обнял девушку и поцеловал. На губах остался соленый привкус. Олеся беззвучно плакала, зарывшись лицом в воротник моего плаща. «Идем, не стоит тебе тут мерзнуть. На улице мы закончили». «Идите», — произнес один из военных. «Дальше мы сами». «Спасибо. И передавайте привет Константину. Скоро к нему приедет посыльный с распоряжениями. Там все будет объяснено». «Есть», — коротко по-военному ответил мне дуэт голосов. Мы с Олесей направились к воротам. Девушка держала меня под руку и ничего не говорила. На улице у входа в дом нас встретила Дана. Внимательно и настороженно посмотрела нам за спину, словно стараясь что-то разглядеть в темноте. Затем впустила в дом и, войдя следом, закрыла дверь. Помедлила секунду и повернула задвижку, после чего бросилась мне на шею. Олеся повторила маневр подруги. Теперь на мне висело разом две девчонки, а точнее две княжны. Уф! Несмотря на все события, произошедшие за последние часы, я был счастлив. Позволив барышням пообнимать меня еще немного, я отстранился. Времени все же не было, мне нужно спешить. Сейчас не лучший момент для нежности и проявления чувств. «Что с тобой произошло?» — спросила Олеся. «Да она тебе все расскажет». «А ты?» «Я убегаю. Подготовился к путешествию, и теперь пора отправляться, иначе могу опоздать и не застать твоих сестер живыми». Олеся вмиг погрустнела. «Погоди!» — вдруг сказала Дана. — Не успела тебе сказать. Ты убежал на прогулку в парк. — Ага, веселенькая вышла прогулка. Отлично развлекся. Девушка вышла из холла, бросив через плечо. — Проходите в гостиную и располагайтесь. Я быстро. Задерживаться я не собирался, точнее, не мог, но дождаться Дану было нужно. Девушка вернулась через минуту и протянула мне что-то маленькое. Я с удивлением обнаружил в своих руках корочки. Плотный черный картон с золотым тиснением удостоверения. Открыл. Внутри оказалась моя фотография, не очень хорошего качества, но узнаваемая, залепленная сразу несколькими печатями. В графах «ФИО» значилось «Петров Сергей Валентинович». «Удостоверение — это все, что я успела сделать за пару дней. Надеялась, что ты заскочишь перед поездкой». Легенда есть, но при полной проверке лопнет по швам. Печати, включая гербовую, настоящие. Да и сотрудник такой числится при главе государства. Быстро заговорила Дана, видимо, чтобы я не успел ничего возразить. Через границу ты с ним не пройдешь, там только по паспорту. Но на всех проверках у нас и там можешь смело показывать. По официальным данным, этот сотрудник отправился в командировку за границу. Там привилегий не обещаю, но с нашей стороны никто не станет тебя трогать. Главное, не забудь про границу, — повторилась Дана, волнуясь. Я еще раз посмотрел на корочки и спрятал их во внутренний карман, туда, где лежал запас аквамарила. «Спасибо, милая», — поблагодарил я Дану и поцеловал в губы. Олеся на миг отвернулась, сделав вид, что внимательно изучает картину на стене. «Все, мне пора». Уже в который раз попрощался я. На этот раз я действительно развернулся и пошел. У самых дверей меня догнала Олеся. Обняла и тоже поцеловала в губы. Я видел, что Дана стоит в дверях и лишь улыбается при виде этого. Ох, что-то не нравилось мне такое откровенное смирение двух девчонок при виде проявления чувств соперницы. Мое мужское чувство самосохранения вдруг взбрыкнуло, нарисовав веселую картинку возможного будущего. Большинство мужчин при этом развернулись и задержались бы здесь на часок, но я понимал, что нельзя. Да и то, что рисовала моя фантазия, тут часом не обойтись. Так что просто улыбнулся и вышел из дома. Сердце гулко стучало в груди, улыбка не сползала с губ, но я шел, не оборачиваясь, скрипел свежевыпавшим снежком и думал, что я самый счастливый хряк на планете. Как прошел через опустевший парк, как добрался до стоянки такси, как уселся в машину, почти на автомате назвав адрес особняка Смирновых, совершенно не отложилось в памяти, словно мне ее кто-то подтер, как мог делать это я сам. Но никаких негативных последствий этого не возникло. Значит, я просто размечтался, сам не зная о чем. В особняке Смирновых не светилось ни одного окна. Добропорядочные граждане в такое время видят десятый сон, а не шатаются по заснеженным улицам города. Хотя снега на улицах, конечно же, не было. На проезжих частях он мгновенно таял, едва касаясь поверхности. А на тротуарах лежал совсем уж жалкий пушок что выпал сегодня ночью. Зима уже сдавала свои позиции, уступая место весне. В моем же сердце во всю глотку орали коты. Не думал, что два поцелуя могут сотворить со мной такое. Тем более, что и с той, и с другой девушкой у меня было гораздо больше. И тем не менее, я чувствовал подъем и возбуждение, просто вдыхая потеплевший воздух. Переговорное устройство у ворот долго молчало, издавая протяжные сонные гудки. Я ждал. «Кого черт принес?» — послышался хриплый недовольный голос. Я легко узнал в нем голос мужчины, что вечно ошивался поблизости старой княгини. «Открывай, свинья! Медведь пришел!» — весело крикнул я в микрофон. «Хотелось шутить и веселиться, даже если твои шутки невозможно понять окружающим». «Что?» — с огромным опозданием отозвалось устройство. «Князь сибирский на пороге! Открывай ворота, а то снесу нахрен!» «Извините, не признал!» — виновато отозвался динамик. Ворота тут же поползли в сторону. «Вот так!» Меня стали признавать и даже извиняться. «Прогресс, черт возьми!» «И разбуди Ольгу, хочу ее видеть!» Бросил я напоследок, прежде чем человек на той стороне отключил связь. Сонная княгиня встретила меня в холле самолично. Быстро же она прибежала. Надеюсь, я не оторвал ее от важных личных дел. Такая мысль возникла, когда под тонким шелковым халатом, наспех запахнутым, я не заметил никакого нижнего белья. Либо она спала голой, либо была не одна. Но мне было наплевать. «Чего вам, князь? Да еще в такое время!» — чуть шутливо спросила она. «Ага, значит, не сердимся. Уже хорошо. Я заметил, как княгиня стрельнула в меня глазками. Ладно, видимо, спала. Не стала бы она так смотреть на меня, едва покинув другого мужчину». «Тьфу ты, черт! Весна окончательно сорвала мне крышу. Мысли не о том. Вам не кажется, что это неприлично являться к даме в такое время, да еще без приглашения?» Улыбаясь, продолжила Ольга. «Есть разговор. Всего лишь разговор, а вовсе не то, что ты подумала». «Жаль, я была бы не против», — откровенно призналась девушка. «Поговаривают, вы мертвы, а с мертвыми у меня еще никогда не было. Или же вы бесплотное привидение?» Княгиня распахнула халат, едва не вызвав у меня приступ хохота. Тоже мне эксгибиционистка нашлась. Но надо признать, тело у нее было шикарным. «Прикройся», — приказал я, приходя в себя. «Совсем с ума сошла». «Ты оторвал меня кое от чего. Теперь расхлебывай», — запахивая халат уже не таким веселым тоном, произнесла Ольга. «Чего хотел?» «Мне нужны мои документы. Паспорт», — уточнил я. «Его наверняка передали вашей семье Мироновы, когда торговались с твоей бабкой». «Было такое», — чуть подумав, ответила девушка. «Но тебе придется его отработать». Ее голос вновь приобрел игривые оттенки, и я заметил легкое движение. Княгиня вновь собралась продемонстрировать мне себя во всей красе. «Да иди ты!» — вспылил я. «Ты отлично выглядишь, но я не собираюсь с тобой спать». «И незачем так грубить», — притворно надула губки Ольга. «Мог бы просто сказать, что не хочешь». «Уверен?» — сделала еще одну попытку девушка. «Абсолютно. Отдай паспорт, и я пойду. И, кстати, что у тебя был за человек с предложением?» Княгиня замерла, уже собираясь выйти из комнаты. «Ты о том человеке, который звал меня в какое-то тайное общество?» Обернувшись, спросила она. Распахнувшийся при этом халатик демонстрировал мне оголенную грудь, но я сделал усилие и посмотрел Ольге в глаза. «О нем». «Да идиот какой-то. Моя бабка рассказывала, что к ней по молодости тоже подходили. Мол, есть тайное правительство, куда хотят затащить нас уже не первое поколение. Наша семья имеет давнюю историю. Титул получил наш далекий предок еще в XI веке. Но бабка меня еще при жизни предостерегала не лезть в эту трясину. Мы независимый род. Были им, таким и останемся», — гордо заявила мне княгиня Смирнова. «Что ж, уважаю. Отличная позиция. Значит, у Даны с Олесей есть шанс заполучить, если уж не соратника, то как минимум не противника. «Я затребовала с него подарок», — продолжила девушка. «Думала, такое невозможно выполнить в принципе, но они сделали. Я теперь и не знаю вовсе, что мне с ним делать. Мне он совершенно не нужен. Я даже не умею им управлять. Просто на улице как-то увидела молодую девчонку на таком и захотела. Что-то похожее, но в разы круче. Вот и получила». «И что же это?» Меня заинтересовало, что такого могла потребовать княгиня. Девушка хитро на меня посмотрела, протянула руку и сказала: «Идем покажу». «Надеюсь, идти нужно не в спальню?» — пошутил я, протягивая руку Ольге. «Дурак! Стало бы я тащить тебя в спальню. Здесь есть отличный диван. К тому же мне нравится в необычных местах». Я не стал отвечать. Видел, что она все еще не отказалась от своих желаний. Отчего я такого ее отвлек, что она сейчас чуть не насильно на меня лезет? Мы прошли по длинным коридорам. Сначала в них были окна, затем они сменились глухими стенами. На всякий случай я был готов ко всему, даже к тому, что мы войдем в комнату, где окажется засада, или же какая-нибудь хитрая утварь для сексуальных утех. Но княгиня не стала так извращаться. Едва мы вошли в просторное помещение, и Ольга сделала шаг в сторону, я в восторге замер на месте. Честное слово, даже рот раскрыл. «Вижу, что это тебя возбуждает гораздо больше, чем я», казалось бы, в шутку, но с явным огорчением произнесла княгиня. Краем глаза я видел, что она стояла, даже не запахивая халата, повернувшись таким образом, чтобы ткань не скрывала ее тело. «Ладно, развлекайся. Схожу за твоими документами», — недовольно произнесла девушка и удалилась. Я же остался в одиночестве рассматривать чудо, стоящее передо мной, с повязанным красным бантом на самом интересном месте.